Глава 53. Призраки. Едва заметив угрожающее движение Зака, Зорин инстинктивно попытался отшагнуть и уклониться. Увы, он никогда не был хорош в рукопашной, а прямо за ним был свален их багаж, о который растерянный Зорин благополучно запнулся и, получив дополнительный импульс от удара в лицо, растянулся во весь рост, больно приложившись затылком о твёрдый бетон. Он не потерял сознание, но в голове от удара помутилось, едва ли надолго, от силы на пару секунд, но когда он вновь смог связно мыслить, обстановка вокруг разительно переменилась. Кириэль звала на помощь во всю мощь легких, а когда хотела, она могла кричать действительно громко, одновременно пиная и царапая Зака, словно дикая кошка. Сам Зак был на грани паники, неловко пытаясь защититься, не повредив ей, и при этом оправдываясь. Безуспешно. Крики и визг Кириэля совершенно его заглушали. Бедняга был в полной растерянности, явно не представляю, что теперь делать. Будь вокруг не так людно, Зорин с удовольствием полежал бы подольше, наслаждаясь зрелищем и злорадствуя. Так этому паршивцу и надо. Сейчас же он спешно, насколько получилось, принял вертикальное положение и огляделся. Как он и думал, они были в центре внимания, все вокруг смотрели на них, переговаривались и перешептывались, показывали пальцами. Скорее всего, никто до сих пор не вмешался лишь потому, что Зак, очевидно, проигрывал Кириэлле, придавая ситуации комический оттенок. Но все могло измениться в любую минуту, учитывая хотя бы то, что к ним уже спешили двое полицейских. Лучше прекратить бардак сейчас, пока не стало еще хуже. Он крикнул Кириэлле, чтобы та прекратила и успокоилась, и сам удивился, когда сестра свернула боевые действия и юркнула за него. Увидев, с какой яростью она его защищала, он думал, что ее будет куда труднее угомонить. Но нет, видимо, сейчас, когда он снова был на ногах, обязанность защищать их обоих вновь возлагалась на него. Что ж, справедливо, логика подсказывала, что он куда лучше подготовлен к противостоянию с Заком, чем 9-летняя девочка, но это была неверная логика. Он очень сомневался, что смог бы загнать Зака в глухую оборону, как только что сделала Кириэлле. Хорошо, что Зак явно был не в настроении продолжить конфликт. Кириэлле высунулась из-за спины Зориана, напоследок одарила Зака грозным взглядом, отчего тот едва заметно вздрогнул и вопросительно уставилась на брата. Ясное дело, она хотела знать, почему какой-то незнакомый тип подошел и дал ему в морду. Кстати, хороший вопрос. Почему Зак это сделал? В голову ни хрена не приходило. Нет, он, конечно, допускал, что в следующий раз они с Заком встретятся уже врагами, но не так же. Кто же лезет на путешественника во времени с кулаками, да еще и на вокзале среди сотен свидетелей? Такое даже Заку в голову не придет. Так в чем же дело? Тяжело вздохнув, Зорин взъерошил волосы пятерней, хмуро посмотрел на Зака и понял две вещи. Во-первых, он совершенно не чувствовал парня. Ни эмпатии, ни мысленным чутьём, словно перед ним никого не было. То есть, или это очень убедительная иллюзия, или этот тип закрылся заклятием пустого разума. Скорее второе. Удар был вполне себе настоящим. Похоже, в этот раз Зак пришел куда более подготовленным. И во-вторых, когда они придут в дом Майи, надо будет остричь Кириэлле ногти. Сейчас они вполне способны проливать кровь. В ходе короткой схватки с ней Зак обзавелся жутко выглядящими царапинами на локте. Но, как он уже отметил, Зак больше не хотел сражаться. В ответ на его тяжелый взгляд парень натянуто улыбнулся и смущенно помахал рукой. «Ой, я...» — страдальчески подумал Зорин. «Вот же...» «Это...» — громко заявил он. «Просто недоразумение». «Да...» — немедленно подхватил Зак, энергично закивав. «Точно! Недоразумение!» Но, разумеется, так просто отделаться не удалось. Зорину и Заку пришлось минут 15 объяснять Кириэлле, что они знают друг друга, что они одноклассники, и что Зак просто исполнил обещание дать ему в морду при следующей встрече за все хорошее. Но, во всяком случае, так утверждал Зак. Зорин ушам своим не верил. Он что, серьезно? Нет, что-то подобное вроде бы и правда упоминалось в том проклятом цикле с душеубийством, когда они виделись последний раз, но он уже и думать об этом забыл. Люди часто говорят такое, но выполнять... Зорин совершенно забыл об этом обещании, пока Зак не напомнил. Так или иначе, после Кириэлли им пришлось объясняться с подошедшими полицейскими. Поскольку Зорин выступил в защиту Зака, того не арестовали. Зато оштрафовали обоих за нарушение общественного порядка. На взгляд Зорина, вопиющая несправедливость. Но поскольку Зак немедленно пообещал заплатить за обоих, он не стал особо возмущаться. А потом был третий раунд объяснений. Поскольку их драка произошла сразу по прибытию в Сиорию, Фартов был неподалеку и решил выяснить, что там творится. Было очень непривычно видеть, что брат в кое-веки обеспокоен их благополучием, но это не продлилось долго. Выяснив, что и Зорин, и Кириэлле в порядке, и что нападавший его «друг» Фартов тут же оставил их, вернувшись к своей компании. Ну, не то чтобы Зорин возражал. Чем меньше он общался с Фартовым, тем лучше. Хотя, впервые на его памяти брат обратился к нему, не желая ни о чем попросить и даже не раскритиковав. Новое и потому интересное ощущение. Ну ладно. Зорин хлопнул в ладоши. Теперь, когда мы закончили, давайте собираться. Наша домовладелица ждет нас, да и я хотел бы уйти куда-нибудь, где на нас не будут пялиться. Он пойдет с нами? С подозрением посмотрела на Зака Кириэлли. «Да», — подтвердил Зак. Парень уже почти отошел от нападения Кириэлли, вернув свою обычную уверенность. «Мне надо обсудить с твоим братом кое-какие вещи». «Какие такие вещи?» — потребовала ответа Кириэлли. «Серьезные вещи», — ответил Зак. Она посмотрела на Зорина в ожидании подтверждения и, получив кивок, недовольно фыркнула. «Вы оба дураки», — надулась она. «Так себя ведете у всех на виду, а я испугалась, что на нас и правда напали». «Ну чего ты?» Зорин обнял ее одной рукой. «Знаешь, меня действительно тронуло, как ты бросилась меня защищать. За меня впервые кто-то вступился с тех пор, как... то есть вообще впервые». «Она что-то с чем-то», — пробурчал Зак, разглядывая кровавые полосы у себя на руке. «Так что давай так. Потерпи Зака сегодня, и вечером перед сном я отвечу на любые твои вопросы», — продолжил Зорин, проигнорировав этого нытика. «Правда?» С подозрением спросила Кириэлли. «Правда», — подтвердил Зориан. Он не часто рассказывал сестре про петлю времени, но не видел в этом особой проблемы. И раз в этом цикле она будет плотно общаться с Заком, почему бы не рассказать? Все равно Красный скорее выследит его через перемещение Зака, чем собирая разрозненные слухи, распущенные Кириэлли. «Правда?» — заинтересовался Зак. «Да, правда», — возмутился Зориан. «Что за отношения? Они словно не верят в его искренность». «Я уже рассказывал ей о циклах, и все было в порядке». «Рассказывал?» – нахмурилась Кириэлли. «Но я не помню никаких циклов». «Полностью ожидаемо». Потрепал ее по голове Зориан. «Не беспокойся, скоро все станет понятно». Во всяком случае, он на это надеялся. Он снова покосился на Зака, внезапно выследившего его именно сейчас, после долгого отсутствия в Сиории. Он действительно надеялся, что появление Зака сделает все понятней, а не запутает окончательно. Первоначально Зориан собирался провести цикл, как и предыдущие, но внезапное появление Зака внесло свои коррективы. Так что он не пошел на встречу с Ночкой, сразу направившись к дому Эмайи. Кирилли выбалтывала Ночке все, что знала, а поскольку та тоже не умела хранить секреты, это плохо сочеталось с его намерением рассказать сестре о временной петле. Первую половину пути они прошли в неловком молчании, но сам Зориан был вовсе не против помолчать и подумать, но он знал, что ни Зак, ни Кирилли к длительному молчанию не предрасположены. Просто оба не знали, как вести себя в присутствии другого, и сдерживали себя. Это продлилось до начала дождя. Тут уже Кириэлли махнула рукой на незнакомого парня и стала, как и всегда, играться с дождезащитным куполом, созданным Зорианом. Это растопило лед, и они оба принялись болтать и с Зорианом, и между собой. Понятное дело, они не могли обсуждать петлю посреди улицы в присутствии Кириэлли, так что разговор скатился на магические навыки и их демонстрацию. Не только интересная для обоих тема, но и возможность сравнить свои умения в магии с другим путешественником. Ну, не в полном объеме, конечно. Зорин не стал раскрывать весь его арсенал, да и вряд ли Зак был полностью откровенен. Но, тем не менее, даже неполное сравнение весьма интересно. Итоги сравнения подавляли. Да, как он сам говорил когда-то давно, Зак лучше всего разбирался в боевой магии, но за время, прожитое в петле, он стал весьма компетентным универсалом. Он был архимагом на зависть другим архимагам, прекрасно разбираясь во всех областях магии, включая и знаменитые свои сложности и узкой специализации и лечебные заклинания. В качестве демонстрации он исцелил нанесенные ногтями Кириэлли царапины, и даже в ремесленных отраслях магии, алхимии и заклинательных формулах, в которых Зак, по собственным словам, разбирался хуже всего, и в которых специализировался Зориан, познаний последнего Новида хватало, чтобы на равных поддерживать разговор. Наконец, небольшие демонстрации для Кириэлли однозначно показали, в искусстве плетения Зак ничуть не уступает Зориану. Несмотря на чудовищный резерв маны, он владеет контролем на первоклассном уровне. Что бы Зориан ни думал о подходе Зака к временной петле, первый путешественник, несомненно, не терял времени даром. Он десятилетиями упорно оттачивал свои навыки, и это принесло свои плоды. Если подумать, со стороны Зориана было жутко самоуверенным надеяться нагнать его за какие-то 5 лет. «Знаешь, я не мог не заметить, что твой брат сразу ушел, даже не поговорив со мной», — заметил Зак. «Не то чтобы меня это не устраивало, но мог бы поинтересоваться, кто и почему средь бела дня напал на его брата». Он знает, что мы оба его терпеть не можем, вот и старается держаться подальше», — пояснила Кириэлли, изо всех сил пытаясь поймать летающих вокруг нее водяных дракончиков. Зориан с Заком соревновались, кто сможет создать из дождевой воды более реалистичных крошек драконов, так что под куполом их летала целая стая. Зориан не сомневался, что победил, но бывшая судья Кириэлли заявила, что не видит разницы. Предательница. «Не думаю, что он настолько тактичен», — поморщился Зориан. «Ему просто жаль тратить на нас время. Есть и более интересные занятия». «Нет, уверена, он знает, что ты его ненавидишь», — покачала головой Кириэлли. «Он сам мне как-то сказал наедине, потому и избегает тебя, когда возможно. Считает, что так тебе будет лучше». Зориан нахмурился. Пожалуй, он действительно не пытался скрыть своего отношения к Фартову, так что неудивительно, что тот знал. А вот принять, что брат действует не только из эгоистичных побуждений, было уже сложнее. Если Фартов так заботится о нем, то почему он все равно время от времени просит об одолжениях? Как специально, ведь Зориан потому и недолюбливал брата, что все запоротые Фартовым обязанности автоматически перекладывались на него. «Думаешь, я слишком резок с ним?» — поинтересовался Зориан. До временной петли сама мысль о том, что это может быть его виной, вызвала бы яростное отрицание. Сейчас же ему было и правда интересно, что об этом думает Кириэлли. «Нет, да, наверное», — ответила ты. «В смысле, он все равно козел, и мне он тоже не нравится, так что я тебя понимаю. Но, может быть, нам не стоит отвечать ему тем же. Может, он бы исправился, если бы мы были к нему более терпеливы. Вот только не получается. Я иногда стараюсь быть с ним помягче, но это непросто». «Да уж, наверное», — саркастически хмыкнул Зориан. «Знаешь, мне начинает казаться, что в твоей семье не все в порядке», — заметил Зак. «Ты даже не представляешь», — ответил Зориан. «И хорошо, что не представляешь. Давай не будем об этом, хорошо?» «Ладно, ладно», — уступил Зак. «Этот дом?» «Да, это дом Майи», — кивнул Зориан, проследив за его взглядом. «Погоди немного, я договорюсь с домовладелицей, кое-что распакую, и мы сможем поговорить. Ты уже подготовил подходящее место?» «Я не заглядывал так далеко», — признался Зак. Зориан вздохнул. И на что он надеялся? «Тогда пойдем в тоннели, в разрушенное поселение Ране. Там остались весьма неплохие защитные чары». «О, ты знаешь, где оно?» — заинтересовался Зак. «Кто-то из пауков выжил?» «Пауков?» — нахмурившись, пробормотала Кириэлли. Она всю дорогу жадно ловила каждое слово, пытаясь понять, что они скрывают. Правильно делала, но как же умилительно выглядела. «Нет, никто не выжил», — покачал головой Зориан, заставив Зака сдуться. «То есть только мы двое или...» — с надеждой спросил тот. Сейчас Зориан не мог читать Зака эмпатией, но этого и не требовалось. Тот явно хотел повстречаться с другими путешественниками, и чем их больше, тем лучше. Видно, тоскливо и одиноко было парню все эти годы. «Только... погоди, дай я устрою Кириэлли дома, и тогда поговорим». «Лучше бы тебе не забыть про обещание», — пригрозила сестра, ткнув его межребер костлявым пальцем. «Да, однозначно стричь ногти». «Идёт», — сказал Зак. «Я подожду в...» «О, нет», — прервал его Зориан. «Знаешь, что со мной сделает и Майя, если узнает, что я оставил человека под дождем, не пригласив внутрь? Она узнает, потому что Кириэлли — жуткая сплетница». «Эй!» — возмутилась упомянутая сплетница. «И она не посмотрит, что ты маг и можешь легко защититься от дождя», — продолжал Зориан. «Она будет пилить меня несколько дней, так что ты идешь с нами и знакомишься с Майей». Итак, вместе с Заком и Кириэлли он поднялся на крыльцо и постучал.